Такого леса я не видел никогда в жизни. Казалось, он и не знает, что на свете существуют люди, а на нас обращает внимание не больше, чем на любых своих обитателей, которыми лес просто кишел и которые нас тоже совершенно не боялись. За каких-то полчаса ходьбы мы видели таких роскошных оленей, что Танька обмерла от восторга. Семейку барсуков, дружно перемещавшуюся по своим делам среди папоротника, здоровенного волка, спокойно наблюдавшего за нами через кусты без какого-либо интереса, кабана с хрюканьем рывшегося в ложбинке в поисках чего-то съестного. Мелкой живности на деревьях и земле было море. Я мельком подумал, что тут и медведи могут оказаться. Странным было узнавать местность, очищенную от следов деятельности человека. Рельеф легко читался. Мы шли мимо городского сада, только не было ни ограды, ни кладбища, ни водонапорной башни. «Это же наш мир!» — сказала Танька. «Ну, честное же слово, Олег!» «Надо было читать фантастику!» — ворчливо заметил я, понимая вообще-то ее удивление. «Я и сам, честно говоря, удивлялся, да еще как!» Неужели этот мир — копия нашего? Волга, Рейн, Карпаты, вулкан Везувий и острова Шпицберген. Блин. «Ага, ты сам удивился!» — возликовала Танюшка. «Да с чего ты взяла?» — спохватился я. «По лицу видно. Смотри, Олег!» Впереди спокойно, плавно и бесшумно пронес свое короткое угловатое тело на длинных ногах бурый лось. Мы переждали, пока он уйдет, хотя лось не вызывал страха. Только уважение. «Фух», — перевел я дух. «Пойдем, Танюшка». Хорошо, что ходить по лесу было для нас привычным делом. Мы умели это делать и любили это делать. «А тут кончается город», — сказала Танюшка через какое-то время. «В самом деле, мы уже с минуту шли вдоль оврага, за которым в нашем мире лежал аэродром». «Может, напрямую переберемся?» «Там могут водить гадюки», — сказал я, но первым спустился вниз, держась рукой за кусты, а другую подавая Таньке, хотя она и сама неплохо справлялась. Мы вылезли на откос и отряхнулись. И выяснилось, что на месте аэродрома довольно широкая луговина. Из высокой серо-желтой травы с пышными метелками тут и там поднимались искрящиеся крапинами слюды гранитные останцы. Лес окружал луговину широкой дугой, но до него было километра три, не меньше. Сонно звенел тихий нагретый воздух. И плавали высоко-высоко черные кресты птиц. Мне почему-то было страшно выходить на это открытое место. По-моему, Танюшка испытывала сама то же ощущение. Во всяком случае, в ее глазах появилась задумчивость, а белые мелкие зубки прикусили уголок губы. «Боишься?» — спросил я. «Я?» — фыркнула она. «Ты?» «Ага, сейчас!» «Боишься?» «Испугалась!» «А я боюсь!» Она посмотрела на меня расширившимися глазами. Очевидно, не ожидала такого признания, потом вздохнула и передернула плечами. «Пошли!» Трава доходила до колен. Сразу стало жарко-жарко. Я стащил куртку и обвязал ее вокруг пояса. Стало хотеться пить, но мы еще в походах научились правилу, о воде не говорят просто так. Но думать было можно, и я с неудовольствием решил, что без емкостей нам будет плохо. Каждый раз искать воду, когда она нужна, дело сложное. Гораздо сложнее, чем многим кажется в наших местах. Мы добрались до первого из гранитных камней. Он отбрасывал холодную тень, острую и четкую, почти не колеблющуюся на траве. Я уже прошел мимо, но Танюшка задержалась. «Смотри, Олег!» Она указала на плоскую грань камня, чуть скошенную внутрь. Я подошел и чуть наклонился. На этой грани, влажной, холодной и скользкой, были глубоко и неровно выбиты белесые буквы. Их края давно сгладились, словно строчки оплыли от огня, но читались хорошо. «Friends, we don't know who are you. Spring near the last stone. Go on the west, 40 miles from here. Good luck!» Я понял только несколько слов. «Друзья, мы, вы, камень, идти на 40 миль». Но Танюшка уверенно перевела. «Друзья, мы не знаем, кто вы. Родник около следующего камня. Идите на запад, 40 миль отсюда. Удачи!» «Олег!» — она выпрямилась. «Тут есть люди!» «Или были!» — хмуро заметил я. «Надпись-то старая, и почему английская?» «Не знаю», — вздохнула Танюшка. «Но все-таки 40 миль — это сколько?» «Километров 70-75, — перевел я. 2, нет, 3 дня. Вообще-то нам по дороге можно идти туда. Пойдем?» Танюшка уже... Теперь уже Танюшка начала осторожничать. «А что там в 40 милях?» — подозрительно спросила она. Я просто пожал плечами, немного раздражаясь. Было жарко и хотелось пить. «Не знаю, но мы все равно идем туда или нет?» «Идем», — вроде бы решилась она и неожиданно предложила. «А может, я покричу?» «Эй!» — завопила она, подпрыгнув. Я фыркнул и засмеялся. Танюшка обиженно свела брови, но потом толкнула меня в плечо и тоже хихикнула. «Да ладно тебе, пошли попьем!» Куда веселей, мы зашагали к следующему камню. Танька вообще никогда не была болтливой, но сейчас ее понесло, и она бесконечно говорила, говорила, выдвигая версии о том, что нас ждет в указанной точке. Доминировало убеждение, что там путь домой. Я, если честно, надеялся на то же, но предпочитал не говорить об этом вслух. 10 стрел на 10 ветрах, лук, сплетенный из ветвей и трав, он придет издалека, меч дождя в его руках. Мы добрались до леса вновь минут через 40. Воду, а родник выбивался из-под камня упругой струей в песчаный кратер у основания глыбы, набрать было не во что, а жаль, она оказалась ледяной и очень вкусной. Снова захотелось есть, и с каждой минутой голод нарастал. «Олег», — сказала Танюшка, когда мы уселись передохнуть под деревьями на опушке и разулись, чтобы дать отдохнуть ногам и хоть немного просушить носки. «Без еды мы не дойдем». Сказано это было серьезно и без малейшей паники. Я еще раз подумал, что она совершенно необычная девчонка, но счел нужным одернуть спутницу. «Дойдем!» «Туда дойдем даже без еды, хотя будет трудно, но лучше, конечно, поискать еду по дороге, какую-никакую». Мы замолчали, и я понял, что мы засыпаем. Вроде и прошли не очень много. Наверное, за прошедшее время растренировались. «Олег!» — сонно сказала Таня. — Давай поспим немного. — Давай, — охотно согласился я, сползая в лежащее положение и устраиваясь поудобнее. Помедлил и предложил нерешительно. — Тань, если хочешь, можешь, ну, использовать меня вместо подушки. — Ага, спасибо. Она перекатилась ближе и как-то очень естественно устроилась на моем плече. Я помедлил и приобнял ее рукой, на которую она улеглась. Приятно было непередаваемо. Руки Танюшка спрятала под мышки, а носом, наверное, уже сама не понимая, что делает, уткнулась мне в шею. И тепло так задышало. Короче, мне тут же расхотелось спать. Я обмер с открытыми глазами. Нет, ни о чем таком я не думал, я просто переживал почти физическое счастье. Ради этого стоило оказаться в лесах другого пространства, честное слово. Хотя, конечно, я понимал, что Танюшка уже спала, когда прислонилась ко мне, и все-таки это было счастье. Проснулся я от того, что перестал чувствовать руку. Она превратилась в резиновый жгут. Танюшка во сне сползла ко мне под бок и лежала на животе, затрудненно дыша. Уперлась лицом в мою куртку. Проснулся я и ото сна, если так можно выразиться. Сон был из тех, что не пересказывают. Я бросил быстрый взгляд вниз и подумал, хорошо, что Танюшка спит, потому что даже сквозь плавки и брюки все было отчетливо видно. Ну, в смысле, у меня. Я переложил онемевшую руку другой и сел. Слегка воровато посмотрел на Таню. Мы проспали больше 2 часов, и мне срочно надо было отойти. Поднявшись, я сделал несколько шагов к камышам. Посвистывая, поднял голову к вершинам деревьев, потом, уже натягивая штаны, вновь рассеянно окинул взглядом камыши. И увидел скелет. Нельзя сказать, что я испугался или растерялся, хотя в реальной жизни скелетов не видел, даже как пособий на уроках, у нас были просто схемы. Но и не скажу, что я не ощутил вообще ничего. Странно, словно время вокруг стало тягучим-тягучим, а все предметы, наоборот, очень четкими. Я сделал несколько шагов, дыша открытым ртом. В горле пересохло. Скелет не трогали звери, уж не знаю почему, но кости не были растащены и даже сохранилось кое-что из одежды. Потрескавшийся, утерявший цвет кожаный то ли жилет, то ли панцирь с порыжевшими от ржавчины металлическими бляхами, сапоги, на которых уцелели подковки на носке и каблуке, и застежки ремней поверху голенища. Широкий пояс с зеленой от окиси пряжкой, на которой крепились ножны. Да, ножны! На скелете были еще какие-то ошметки, то ли ткани, то ли кожи, но я вглядывался именно в ножны, из которых торчали рукояти. Чуть изогнутая большого ножа и обычная крестовина длинного меча. Рукояти даже на глаз сварились с ножнами. Я подошел к скелету вплотную и только теперь понял, что меня обманули глаза. До скелета было ближе, чем мне казалось, а сам он оказался меньше. Скелет принадлежал подростку, девчонке или мальчишке моих лет, вернее, по крайней мере, одного со мной роста. Я увидел, что на левом запястье скелета широко висит изъеденный ржавчиной браслет. А потом я понял, что это часы. Массивные, незнакомые мне часы со странным восьмиугольным корпусом. Стекло было чистым, и я увидел циферблат с многочисленными дисками и цифрами, на которых навсегда замерли стрелки. Наконец, я заставил себя закрыть рот. Еще раз посмотрев на оружие, жилеты, грубые сапоги и на часы, как во сне я нагнулся ниже и различил надпись. Омега. А под ней мельче Switzerland. Это была швейцарская Омега. Я такой читал в книжках. Дорогие часы. Я перестал что-либо понимать. «Олег!» — завопила Танька за кустами. «Олег, ты где?» «Елки!» — вырвалось у меня, и я поспешил наверх, заставляя себя успокоиться хотя бы внешне. Танюшка вылетела из-за деревьев и треснула меня кулаком в грудь так, что я охнул. А Танька затрясла меня за плечи, как отбойный молоток, шипя: «Ты где был, кретин? Я же чуть дуба не дала, просыпаюсь, где ты был?» «Тань, ты чего?» — ошалело бормотал я. «Я-то шел, ну, по делам». «Не смей так больше делать, дурак!» Она треснула меня по плечу и отвернулась, закрыв лицо локтем. «Погоди, Тань!» — я топтался рядом, не зная, что делать. До меня дошло, что ей на какие-то страшные мгновения показалось, что она осталась в этом непонятном мире одна. «Ну, прости меня!» Убито попросил я, не зная, что сказать еще. «Больше так не делай никогда!» Уже тихо попросила она, все еще не поворачиваясь. «Я очень-очень испугалась, Олег! Ну все, уже успокоилась, вот!» Она повернулась и по-настоящему улыбнулась, но тут же попросила снова. «Только больше не уходи! Поесть ничего не нашел?» «Можно камышовых корней надрать и испечь. Не придумал ничего лучшего я. Там камыш есть». И тут же я обругал себя последними словами. «Камыш», — вздохнула Танька. «Пошли за камышом, чё уж». «Танька», — бухнул я, — «там скелет».